Глава 70. Они помолчали, каждый по-своему коротая время до точки раздвоения. Никому не хотелось, чтобы этот момент застал их во время беседы. Наконец раздвоение состоялось, и секвестр заметил, что капитану это очень неприятно. «Полно, капитан Ринг! Тебя же учили преодолевать это!» «Меня беспокоит другое. Предстоящий момент восстановления. Ведь сейчас, где-то там...» Он махнул рукой, указывая почти точное направление на корабль-двойник. «Сидят в эллипсоиде точно такие два члена экипажа и также продолжают прерванную беседу. А потом, после воссоединения, на нас с тобой обрушится поток информации и воспоминаний о том времени, которое мы не проживали». «И что?» «По-моему, это мерзко. Такое ощущение, будто тебя использовали без твоего ведома. Как будто воспользовались твоим беспомощным состоянием. Понимаешь? У меня будет ощущение, будто я хватил кислорода». Мобил улыбнулся. «Чему ты улыбаешься, Мобил?» «Я вспомнил, как однажды, будучи наместником, так хватил кислорода, что пришлось потом неделю сидеть на восстановительных таблетках с чистым водородом». «Ну-ка, ну-ка, расскажи». В этот момент их вдруг тряхнуло, да так крепко, что экипаж едва не вылетел из своих кресел. На пульте сыграла боевая тревога, и 20 тысяч боеголовок ударили по всем опасным направлениям. Эллипсоид понесся дальше, а позади него завертелись, закрутились термоядерные протуберанцы. Какое-то время корабль еще бросало в пространственном туннеле, но постепенно все успокоилось, и капитан с секвестором сумели перевести дух. Почувствовав их жажду, датчики добавили метана, и дышать стало легче. «О, вот это они по нам врезали! Думаю, по приходе на место придется ремонтировать корпус», — заметил Мобил. «А что это было? Мина?» «Мина, она самая. Гравитационный оникс. Врезалась так, что чуть ботинки не свалились. Будь тут дисколет, разметало бы по кочкам». «А кто это был? Пираты Роллимера?» «Может, Роллимера», – пожал плечами Мобил, поправляя оснастку на серебристом костюме. «А может, и сами джаверы». «Джаверы?» переспросил капитан Ринг, и на его лице проступила синеватая бледность. «А ведь парень испуган», – подумал Мобил и незаметно увеличил подачу метана, чтобы капитан продышался. «А что, тебя так напрягают джаверы, капитан Ринг?» «Они необыкновенно умны, и часто их атаки заканчиваются для нас весьма плачевно». «Не факт», – покачал головой Мобил. «По мне, так эти джаверы постоянно проигрывают. Это была 8-я или даже 10-я атаки. И ничего умнее гравитационного подрыва они не придумали. Примитив, блин». «Но они с виду такие страшные. Я смотрел видео Теллуру на голограммной проекции. Это ж ужас какой-то. 300 метров в длину, 50 в диаметре». «Так выглядят все энергетические черви. Ничего нового». «Но с Роллимерами, я слышал, можно договориться, а джаверы пожирают всех без всяких переговоров. Энергия – их жизнь. Они не интересуются цифровой позицией вашего банковского счета». «Иногда Совет Лиги выкупал кого-то из пленников, пиратов Роллимеров. А вот с джаверами не поторгуешься». «Да, с джаверами не поторгуешься», – согласился секвестр и уменьшил подачу метана. Кажется, капитан пришел в себя.